Хэн, всегда относившийся к Као Первуду непринужденно и даже скорее дружелюбно, сделался одним из самых грозных и могущественных его врагов. Гнев его был безграничен. Теперь он считал Као Первуду темной и опасной личностью, от растлевающего влияния которой необходимо оградить Чикаго.